Понятно. Извини, я должен был убедиться, что вступаю не в очередную банду делящих территорию отморозков. Вступить, вычленила я самое главное. Постой, ты это серьезно? Ты точно хорошо подумал? Я же уже объясняла, что для героев ты станешь злодеем просто по факту твоего знакомства со мной, или ты забыл? Мне сложно было в это поверить. Новичок, который прямо признался, что хочет использовать свои силы во благо, внезапно решил вступить в банду к управляющему плотоядными крысами властелину, бывшему военному и безумной убийце. Это слишком похоже на горячечный бред, даже беря во внимание не самую высокую адекватность кипов в целом и страшилы в частности. Абсолютно. В свободное время я разговаривал с многими докерами, и большинство из них устали так жить и рады тем изменениям, что ты несешь. Я общался с защитниками доков и лично мог наблюдать те хаосы смерть, что несли эти животные. Я общался с исцеленными тобой людьми и уверен, что злодей не стал бы лечить абсолютно всех пострадавших за один вечер, если вообще задумался бы об этом. Пускай ты и жестоко, а репутация оставляет желать сильно лучшего, но я уверен, что именно твой опыт и силы помогут мне понять свои силы и как их правильнее направить во благо. Выдал целую речь, по своим меркам, страшила, и хоть подобные откровения сюрпризом для меня не были, ибо крысы всегда наблюдали, а докеры и сами сообщили о подозрительном качке и его странных вопросах, но его решением о присоединении я все равно была удивлена. «Ясно, не ожидала я от тебя такого решения», — кивнула я. «Раз уж Страшила так хочет присоединиться, то тем более надо его натаскать на барыгах, дабы потом не растерялся в бою, да обкатать его модификации. Он у меня еще РПГ в упор держать будет, тогда у меня еще больше уверенности в том, что ты должен помочь накрыть точку этих наркокурьеров. Ты уверена, видимо что-то почуяв пятой точкой?» Прямо спросил он, слегка наклонив голову. «Абсолютно», его же словами ответила я. «Маршал уже всех проверил, и ничего тяжелее пары обрезов у них с собой нет, а даже если и есть, они им воспользоваться не успеют, я перехвачу». «Понял», кивнул Страшила, осознав, что его грудью на амбразуру не кидают, а потому и продолжать волноваться бессмысленно. Бег до склада я тоже решил обратить в тренировку. И вот, ей-богу, лучше бы этого не было. Страшила двигался тяжело, грузно и шумел так, что, казалось, может разбудить половину квартала прежде, чем дойдет до цели. Вероятно, тут виноваты обостренные чувства и понимание сути, из-за которого смотреть на подобное было почти физически больно. В общем, вздохнув и чертыхнувшись себе под нос, я попыталась научить Страшилу ходить так, чтобы не оповещать о своем присутствии всех вокруг. Результат вышел по меньшей мере скромным. Сначала пришлось вдумчиво объяснять, что я от него вообще хочу и зачем, после чего он, не меняя равнодушного выражения лица, кивнул и попытался начать ходить правильно. Именно что попытался. Смотря на эту пантомиму, Хасан во мне чуть не зарезался собственными лезвиями. Пришлось останавливать, объяснять еще раз и показывать на практике. Только после этого у него начало получаться нечто отдаленно похожее на тихий шаг. Пытающийся красться и не привлекать внимание двухметровый жилистый мужик, наоборот, притягивал взгляды. Хорошо хоть под вечер здесь были только шлюхи и прочие маргиналы, на чье мнение нам было, откровенно говоря, плевать с вышки протектората. В итоге добрались до склада не за десяток секунд. Если бы я была одна и спешила насадить их на лезвие, а за добрых полчаса, за которые они только начали пытаться перевести товар. Видать, среди отбросов у них были свои люди, предупредившие о странной группе, но им это не особо помогло. «Вперед, Страшила, я прикрою», хлопаю я по плечу фальшивого бугая, смотря с крыши дома на торчков с пушками. Как показала практика, у него не только биокинез, но и контактный телекинез. Весьма грубый, но этого вполне хватает, чтобы зацепиться за стену и держаться за нее. Так что привычные для меня верхние пути были доступны и для него. «Понял», кивнул Кейп, шагнув с крыши. Укрепленные кости и мышцы уже вполне позволяли выдержать приземление с третьего этажа без особых последствий, а те, что все же будут, он легко подавит биокинезом. «Сдавайтесь», усилил голосовые связки Страшила, отчего его обычный голос стал сравним с криком. «Это территория профсоюза, и они будут недовольны. Да срать мы хотели на тебя, мудень тупорылый, и на этих чмошников с лопатами», закричал в ответ главный, выстрелив прямо в голову Страшиле. Под шокированные взгляды окружающих, смятая телекинезом, пуля отвалилась от совершенно невредимого лба. «Бля, сука, это Кейп. Чего встали, валите урода, пока он точку не накрыл». «Я старался», — равнодушным тоном ответил биокинетик, доставая из-под сумка на бедре лезвие, сделанное из моего металла, и с силой бросая его в ответ. К сожалению, меткость пока была не самой сильной его стороной, так что вместо попадания в плечо он угодил в грудь, походя создав еще одну могилку на личном кладбище. Не став еще больше искушать судьбу, он достал посох из-за спины, после чего рывком устремился в атаку. Посох Бо, выполненный целиком из бискара, весил под добрый пяток кило и обладал внушительной инерцией, которая легко гасилась контактным телекинезом. Данная реплика азиатского оружия была сделана мной специально для нелетального захвата в исполнении Страшилы. То, что данная бандура оставляет после себя сломанные кости и отбитые органы, пожалуй, говорить не надо. Все как и завещала Слава. Иногда подонку надо врезать как следует, чтобы он снова стал паинькой. Только не говорите, что я не учусь на своих ошибках. Тем временем Страшила уже добрался до стреляющих в него наркоманов, начав наглядно показывать разницу между кейпом и обычным человеком. Неумелые, но весьма старательные удары бискаровым посохом оставляли после себя сломанные руки и ноги. Если повезло, в некоторых случаях удары приходились на голову, и тут разве что собирать череп заново. Ответные же попадания пусть и оставляли дыры в коже, но доработанные соединительные ткани и неньютоновская жидкость вполне неплохо держали урон, что означало только одно – наши эксперименты принесли свои плоды. Все же, кто пытался сбежать или завести тачку, обзаводились стальным украшением в виде тонкого длинного и острого шипа в колено уже от меня. Не быть им больше бегунами и не искать приключений на свои задницы. Неплохая работа, снова показалась я, беря его за руку, единственный оголенный участок кожи за исключением головы. Как я и думала, полученные им повреждения минимальны. Несколько особо неудачных пуль, которые не успел остановить телекинез, попали в связки, но он просто заставлял свои руки двигаться, как и раньше, биокинезом, в ожидании, пока бой или скорее избиение уродов закончится, чтобы полноценно заняться лечением. Как можно понять, его сила любит дублировать сама себя, так что критические для обычных людей и иных кейпов повреждения не будут для него столь серьезны, если достаточно поднатореет в биокинезе. Есть, конечно, свои ошибки и огрехи, но для новичков они были более чем простительными. Разве что в следующий раз не будет нарываться на первое попадание. Так уж пошло, что вооруженные люди далеко не всегда понимают, чем им может быть опасен кейп, и что тех же бугаев своими пукалками они разве что разозлят с соответствующими последствиями для себя. Снова трупы, равнодушно, то есть совершенно обычным для себя голосом, произнес Страшила так, будто говорит о погоде. Тут, к сожалению, ничего не поделаешь, развела я руками в свою очередь. Сам видел, почти два десятка человек, и почти у каждого пусть и средней паршивости, но ствол. Скорее всего, напади ты на них еще неделю назад, и на этом историю кейпа по имени Страшила можно было бы заканчивать. Я запомню, спасибо, снова осмотрев ублюдков равнодушным взглядом, обращая больше внимания теперь на оружие, произнес фальшивый бугай. Отлично. Тогда ты обыщи этих уродцев и звони копам. Сомневаюсь, что приедут, но хотя бы формальность попробуем соблюсти. А я пока посмотрю, чем же они таким травить наших хотели. Хорошо, снова кивнул Страшила, не особо обращая внимания на некоторую незаконность подобных действий. Хотя, когда на тебе уже с десяток трупов висит и участие в ОПГ, лишний срок за кражу уже ни на что не повлияет. Много времени поиск дури не занял, и уже вскоре я вскрывала упаковки с сертралином, гидрокодоном, викодином, лизинаприлом и десятком иных названий самых популярных антидепрессантов, обезболивающих, лекарств от повышенного давления, мигрени и тому подобного. Внешне они были похожи на оригинальные, но что-то меня все же смущало. И нет, это не толпа стонущих уродов на улице, тут было что-то иное. На контрабанду это было тоже не особо похоже, иначе зачем им столько оружия? Да и крысы не так остро среагировали бы на подобное. Так что, взяв ближайшие таблетки от головной боли, я вышла обратно на улицу и, схватив первого же попавшегося наркокурьера, затолкала те в него, заставив проглотить, внимательно следя за изменениями биохимии организма. Когда смотрела, что из лекарственных препаратов могу заменить своими силами, мне пришлось изучить строение и воздействие множества химических соединений и их комбинаций на человека, в том числе и изомеров кодеина. И вот тут эффект был идентичен, но только первые пару минут. Дальше пошли уже подозрительно похожие химические реакции, что и вправду понижали чувствительность к боли, причем куда лучше, чем должны были, ну и как приятный бонус повышали вспыльчивость и раздражительность, однако куда слабее, нежели в виденных мной мутантах, но зато с накапливающимся эффектом и без гниения заживо. Иными словами, уже через неделю активного применения данного лекарства человек становился бомбой замедленного действия, готовый взорваться от малейшего чиха. Проверив на других ублюдках 5 случайных наименований таблеток, я только убедилась, что они имеют похожий эффект, отличаясь только в деталях. И вот эту, явно обработанную доктором дрянь хотели под видом лекарств распространить среди профсоюза, по сути разрушая его изнутри. Список претензий к некоему Альберту у меня растет в геометрической прогрессии. Что нашла? Прямо спросил Страшила, держа в руках 2 куртки со связанными рукавами. В первой, как я успела заметить, были деньги, мобильники и прочие ценности, а во второй, похоже, стволы. Помнишь тех мутантов из барыг? Ответила я вопросом на вопрос, отчего он едва заметно вздрогнул. Если даже Страшилу проняло, то что говорить про обычных людей? Так вот, эти маленькие таблеточки, подняла я пластину с лекарством, делают из человека такого же неадекватного урода, но уже без мутаций. Ты же понимаешь, чем это грозит? Развал профсоюза, высказал он вслух тяготившие меня мысли. Уже после первых же моих слов наблюдавший за нами через офицера папа был настороже, но сейчас он едва сдерживался, чтобы прямо здесь не пустить их на корм крысам. И сдерживался, боюсь, он только потому, что тем самым устранит только исполнителей, но никак не источник таблеток или тем паче заказчика. Верно, кивнула я, схватив за череп ублюдка. Отвечай, кто спонсирует вас, откуда берете таблетки, кто отдает приказы, живо. Буквально концентрированная сыворотка правды бежала по его венам, так что, если хоть что-то знает, обязательно расскажет. К сожалению, главный в этой банде благополучно издох еще от ножа Страшилы, так что пришлось допрашивать каждого из них, хоть это и негативно сказалось на здоровье самих допрашиваемых. В смысле, хуже, чем уже было. Перед лицом такой угрозы у меня не было времени миндальничать, так что уже очень скоро я знала то же, что и они. Лекарства через третьи руки наркокурьеры получали из аптек на территории империи, после чего их свозили сюда, собираясь мелкими партиями в виде контрабанды распространять по территории профсоюза. Ни про какие модификации в таблетках они и знать не знали, искренне уверенные, что просто приторговывают краденым. Учитывая, что это лекарства довольно распространенные и должны быть почти в каждой аптечке, можно было не сомневаться, что они вскоре попали бы в организмы докеров или их семей. Очередные пешки мнящего себя королем ублюдка. Кто бы ни придумал эту схему, знай, лучше тебе сдохнуть сейчас, нежели попасть в мои руки. Я хоть и не люблю излишнюю жестокость, но такие, как он, меня просто вынуждают. Страшила, в этот раз моим голосом можно было замораживать воду без всяких суперсил. Я уже вызвала докеров. Когда прибудут, сообщи им все, что узнал об этом лекарстве, пусть сожгут. Что делать с исполнителями, пусть сами решают. Я же сейчас пройдусь по этим аптекам. Не хотелось бросать его одного на, по сути, первом командном выходе, но информация, полученная от этих наркокурьеров, требовала тщательнейшей проверки и разбирательства. Причем быстро, пока известие о задержании этих уродов не успело распространиться. Понял, снова кивнул Страшила. Иногда его немногословность и исполнительность были буквально неоценимы. Немного ранее трещина, смотря в спину уходящей целительницы и не только, насколько это самое не только, смог убедить если не всех, то очень многих на своем примере кайзер, решивший, что правило не для него, профессиональная наемница не могла не задаться вопросом, правильно ли она поступила настолько завысив цену. По всему выходило, что нет, но и вариантов у нее было не сказать чтобы много, да и сама ситуация была откровенно дерьмовой. Через анонимных информаторов пришло известие о том, что мясник 14 начал искать себе новое тело и выбрал для этого Азуру, а где этот псих, там и зубы, такие же отбитые и такие же кровожадные. Естественно, наемница сразу же напрягла своих знакомых в Бостоне и Нью-Йорке, дабы подтвердить или опровергнуть данную информацию, и как назло, она оказалась верна. Мясник со своей бандой и вправду выехали в сторону Брактона, а это значило только одно – целительница в любом случае исчезнет. Против мясника, как и против губителя, бесполезно придумывать новые тактики, бесполезно сражаться, можно только отступать. Неважно, кто ты, неважно, какая у тебя сила, если ты стал целью мясника, значит ты уже труп. Против него можно только бежать, ведь даже если сможешь его прикончить, то просто станешь следующим мясником. Все, иного не дано. Много героев думало, что сможет остановить зверство этого паразлодея, но где они теперь? Либо трупы, либо сами стали новыми телами психа, пока из КП не поняли одну простую истину: нельзя убивать мясника, ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах. И сейчас он снова нацелился на Брактон. Естественно, наемница не собиралась говорить будущей жертве об этом. Во-первых, она профессиональная наемница, знающая цену информации, особенно это и не собиралась делиться ею просто так. Во-вторых, она уже видела таких людей раньше, храбрых, отважных, готовых помочь окружающим, мертвых, а потому понимала, что Азура не бросит родной город на растерзание психа и уж тем более не будет от него бежать. В-третьих, она не нанималась бессмысленно рисковать своей и своих людей жизнями, когда нет ни четкой предоплаты, ни вообще гарантии того, что они с этого что-то получат. В-четвертых, отдавать будущему мяснику силу манипуляции самой реальностью было чревато проблемами, с которыми не разберется даже триумвират. Ну и наконец, в-пятых, по факту поглощения личности своего нового тела, мясник узнает и о предупреждении, после чего не поленится и отомстить. Прецеденты уже были. Иными словами, любые долговременные связи и планы с участием Азуры, которые трещина уже успела построить, оказались мгновенно выброшены в унитаз, как обычно. Вот и оставалось, что только поиметь с целительницы как можно больше и свалить на месяц-другой из города, пока мясник со своей бандой не набесится и не свалит куда подальше. Страшный поиск. 31.03.2011. Ночь. Тейлор Эберт. Проникновение со взломом. Список моих прегрешений все растет и растет, хмыкнула я, вскрывая клинком очередной ящик в аптеке. Уже третий по счету. Это они? Краем глаза заметив напрягшуюся всем телом крысу на плече, спросила я, стараясь принюхаться. Бесполезно. Даже несмотря на усиление органов чувств от улучшенной силой бесстрашного маски, мой нюх все равно уступал специально выведенным и улучшенным нашими сами руками крысам-нюхачам, к тому же натасканным именно на характерную отраву доктора. Конечно, запах лекарств несколько сбивал точность наведения, но это могло обмануть нас один, максимум два раза. Однако благодаря тем незадачливым распространителям я уже знала, поправки на что вносить в маркер, спасибо, опять же, панацея, что научила их внедрять, а аптеки подтвердили это. В первых двух мы нашли только остатки запаха отравы доктора, которую позже, судя по всему, и перевезли на тот склад. Здесь же крысы нашли целую секцию модифицированных таблеток и того же самого, но в жидком виде. То, что оно имеет схожий эффект, я проверила на незадачливом охраннике. Я полностью понимала и осознавала, что он ни в чем не виноват, просто выполнял свою работу, а также то, что у него есть семья и, возможно, дети. Вот только и времени искать наркомана, тащить того сюда и испытывать на нем все, что захочу, тоже не было. Та дрянь со склада уже через пару дней отправилась бы в доки, травя не только доверившихся мне людей, но и их семьи, а значит, я не имела права медлить. Чем скорее мы найдем доктора, тем меньше будет сопутствующих жертв. Да и не собиралась я, в конце-то концов, убивать охранника, только испытать на нем таблетки, окончательно убеждаясь, что они от доктора. Точно они, кинула самой себе, проверяя творение биотехноря на человеке. Действуй, скомандовала я крысе, хотя это было уже и не нужно. Замотивированный возможным разрушением всего, над чем он работал долгие и долгие годы, отец использовал свои силы властелина на полную катушку, распространяя от каждой посещенной нами аптеки по спирали целые отряды нюхачей, и это в дополнение к и так рыскающим по всему городу крысам. Мне только и оставалось, что уйти подальше, дабы в очередной раз прошляпившие всю заварушку герои не мешались под ногами, оставив им в качестве подарка заправленного лошадиной дозой модифицированных таблеток охранника. Не понять, что с ним что-то не так, было невозможно, хотя бы по смятым и распотрошенным упаковкам под ногами, а значит, привлекут панацею, которая и вылечит страдальца. Пускай мне и было стыдно за то, что добавляю подруге работы, но доктор – это угроза, с которой надо разобраться как можно скорее и которую, в отличие от империи или АП, протекторат не может игнорировать. Уже из своей мастерской в доках я связалась со Страшилой, узнавая, что там и как, после чего отпустила Кейпа домой. Оказалось, Джеймс с ребятами были так рады курьерам от доктора, что чуть не накормили тех таблетками до отвала. Уж не знаю, чего не стали притворять свою угрозу в жизнь, но пересчитать тем все ребра, угу, усиленным до бугая 2-3 и так весьма крепким докерам, и не только, парням, это не помешало, что привело к преждевременной кончине и отправке кормить грибницу почти половины незваных гостей. Оставшимся тонко так намекнули, что не стоит лезть туда, где им однозначно будут не рады, и отпустили. Угу, со сломанными ногами и, вероятно, ребрами в ночь, одних, посреди доков. Гуманисты-комедианты, блин, так или иначе, но наркокурьеры благополучно кончились, а я полезла в сеть, находя информацию обо всех работниках посещенных аптек, начиная от провизоров и фармацевтов, заканчивая самыми последними уборщиками и грузчиками. Вероятнее всего, они тоже ничего не знают про поделки доктора, как и те побитые пешки, но и проверить я тоже должна. К тому же, так я узнаю, откуда именно к ним приходят лекарства, в том числе и модифицированные, а значит, стану на шаг ближе к тому, чтобы раскрыть эту чертову цепочку. Ночь обещала быть долгой и уж точно не томной. Немного позже, как и думала, ночь была долгая и не то чтобы совсем томной. Только я, сыворотка правды и очередной допрашиваемый, романтика Брактон-Бей, чтоб ее. К счастью, в этот раз картина была лучше, чем в предыдущей, и я узнала, что старший провизор в одной аптеке и два провизора-технолога в оставшихся были в курсе про модификации, но за нескромную сумму из анонимного источника предпочли молчать. То, что от их молчания умрут десятки, если не сотни людей, данных лекарей не касалось, ведь они будут где-то там в доках, среди наркоманов и нигеров, а не рядом, среди благородных белых. Расистские корни империи оставались сильны, даже несмотря на гибель Кайзера и остальных. И пускай я не узнала, кто спонсирует данную операцию, но зато вышла на очередной склад, откуда лекарства доктора и поступали в аптеки. К сожалению, дальше след терялся, впрочем, это было уже неважно. Мое нападение и последующие расследования не только прервали поступление отравы в доки, но и значительно продвинули поиски треклятого Альберта. Теперь мы знали, что с самой большей вероятностью он скрывается либо на территории империи, либо в центре, где влияние Кайзера было самым большим, а это все же не весь город. Еще 2, максимум 3 дня, и он будет у нас в кармане. Мое непосредственное участие пока больше не требовалось, а потому я могла заняться дальнейшими тренировками Страшилы. Что сегодня будем делать? Продолжим отрабатывать скорость изменения или приступим к чему-то новому? Прямо спросил Страшила, резонно отметив, что если не все, то большая часть активных мутаций была нами пройдена еще вчера, как и эксперименты над тем, что уже было создано. Бесспорно, с такой силой, как биокинез, работать над собой можно было бесконечно, с каждым разом становясь только лучше и сильнее, но это довольно кропотливое и требующее огромных познаний в химии, биохимии, анатомии, физиологии, генетике и куче смежных направлений наук занятия. На это уйдут сотни лет, и даже тогда, в конце своего пути, ты поймешь, что чтобы двигаться дальше нужны уже сверхчеловеческие познания и сотни экспериментов над собой. Возможно, какого-то китайца подобное культивирование самого себя вполне бы устроило, но у меня несколько иной менталитет. Да и после империи я до сих пор никак не могу отойти от бесконечной гонки со временем. Физически я понимаю, что после смерти Кайзера немногие в Брактон-Бей решатся повторить его подвиг, но ментально мне уже сложно полностью расслабиться, не ставя перед собой хоть какую-то, желательно, сложно выполнимую цель. Нет, хоть скорость изменения у тебя все еще страдает, но с этим ты вполне можешь справиться и сам. Главное, время и практика. Много практики, подчеркнула я особенно, на что Страшила только кивнул. После общения с его отцом Йохан, можно сказать, пусть и неофициально, но почти вступил в мою группу. Учитывая, что у нас не было не то, что название, а четкой иерархии, мы были больше похожи на стихийно образовавшийся кружок по интересам, нежели на полноценную команду кейпов. И как бы печально это ни звучало, но без меня это все развалится. Без предоставляющей помощи Азуры профсоюзу больше не будет смысла нас поддерживать, а лишившись дочери и единственной опоры, отец начнет устраивать все больше хаоса и анархии на улицах города, все сильнее и сильнее скатываясь в безумие. Нет, у меня есть к тебе более интересное предложение. Руки и сердца? Прямо спросил с как обычно равнодушным лицом Страшила. Тогда прости, тебе надо было говорить с матерью, а не отцом. Ха-ха-ха, смешная шутка, хлопнула я в ладоши пару раз. Вероятно, я должна была смутиться от таких намеков, но сложно это делать, когда видишь перед собой обтянутый кожей мешок с костями, кишками, кровью и прочей требухой. Слишком долго и часто я работала над его организмом, в буквальном смысле видя и чувствуя каждую клеточку его тела. Теперь я понимала ими, которую сложно, считай, невозможно, смутить или напугать анатомическими подробностями человека. Но нет, у меня для тебя куда более серьезное предложение. Но сперва ответь, ты точно уверен, что хочешь вступить в мою команду? Я, конечно, постараюсь тебя поднатаскать и помочь в развитии и понимании биокинеза, но работать со мной будет все же куда опаснее, чем с СКП. Снова задала я этот вопрос. Все же Йохан не похож на того человека, что мог бы легко рисковать собой ради какой-то высшей цели или чего-то столь же нелепого, а быть со мной в команде по определению более опасно, нежели в тех же стражах. Абсолютно. Снова повторил свои вчерашние слова Страшила. Ты сама наглядно объяснила, что пытающиеся хоть что-то делать одиночки в Брактон-Бей долго не живут, а значит остаются только команды и, как ни парадоксально, но твоя одна из лучших, как по силе, так и по фактическим действиям. Я хочу использовать свои силы во благо, а не отвечать на горы бессмысленных вопросов журналистов. Привел убойнейший аргумент Страшила. Учитывая его нелюдимость, отклонение в мозгу и неразговорчивость, подобное должно было быть тем еще стрессом. Кстати, насчет этого, я могла бы попытаться решить твою проблему с головой. Ты на своем примере мог видеть власть биокинеза над плотью, так что и с отклонением в работе мозга должна справиться. Не буду отрицать, твой случай довольно сложный, а опыта работы с мозгом у меня не сказать, чтобы много, но я могла бы попытаться помочь с этим. Не на тебе, конечно, но уверена, решение данной проблемы больше, чем одно. Я вчера вечером специально наведалась в психиатрическое отделение, для сравнения, как работает мозг здорового человека и не очень. Пускай использовала силу ими только на тех, кому уже нельзя помочь современными методами, и успехи пока более чем скромные, но и не сказать о том, что я, возможно, могу ему помочь, я тоже не могла. «Ты сделаешь что?» – спросил Страшила, добила сжимая кулаки. «Надеюсь, это была такая дурацкая первоапрельская шутка, а тебе просто захотелось посмеяться?» «Нет, я абсолютно серьезно, к тому же не собираюсь испытывать на тебе то, что могло бы навредить, или непроверенное заранее. Да и ты ведь уже понял, что копирование – не основная моя способность. Да, сложно этого не понять, когда ты походя делаешь с биологией и физиологией то, на что у меня ушли бы недели. Копирование пришло от изучения и изменения плоти кипов. Сделал предположение Страшила и тут же его опроверг. Хотя нет, тогда это не сходится с той информацией, что на тебя есть в интернете. Может ли быть так, что у тебя нет ограничения времени на копирование? В точку, в очередной раз убеждаюсь, что Йохан все же парень умный, поумнее некоторых параноиков из СКП точно будет. Одной из фишек моей силы, что я открыла уже давно, но все не могла нормально использовать, является передача сил другим кипам. Так что попробую усилить твою регенерацию и посмотрим, что будет. Если что, я рядом и откачаю. И почему я ощущаю себя подопытным кроликом? Поежился парень, тем не менее не спеша с криками ужаса убегать отсюда. Вероятно, это можно было сделать как-то иначе, плавнее, но Страшила не сечет в намеки, да и мне проще сказать прямо, не беспокойся. Если бы я хотела тебя убить, то сделала бы это более простым и надежным способом. И на том спасибо, глубоко вдохнул Страшила, закрывая глаза, будто перед прыжком в бездну, после чего продолжил. Черт с ним, попытка не пытка, что надо делать? Просто стоять, со всем остальным разберусь я сама. Еще вчера вместе с проверкой работы мозга у разных больных я протирала пыль тряпочкой с той специализацией, что взяла уже давным-давно и непонятно зачем, ну тупанула, бывает, как там было написано. Позволяет передать члену вашей группы близкий к его силам навык на время, не превышающее текущее время действия навыка, подражание, учитывая, что после вчерашнего высказанного желания он зачислился в группу, формальная условность была соблюдена, а главное, Это как раз схожесть с его силами и отсутствие прямого негатива по отношению ко мне. Кроме того, я нашла еще одно ограничение, о котором не было сказано в навыке. По одной силе за каждые 25 моих уровней. Иными словами, на текущий момент я могу передать в чужие руки 5 способностей сроком до 10 часов. Так что надо в некоторой степени тщательно выбирать, а не совать пакет Александрии всем и каждому, кто подходит. Так что, заживление, как основной источник восстановления ХП, адаптивная мутация ради ускорения регенерации, продление битвы ради восстановления тела к идеальному состоянию и, наконец, реактивное заживление, просто как еще одно ускорение восстановления. А теперь, передача. Никакого там светопредставления или визуальных эффектов не было, только на переданных навыках появились небольшие замочки с таймерами до их открытия, хоть я и ощущала, что могу насильно их забрать у получателя, но тогда это будет сопровождаться не самыми приятными ощущениями для жертвы, как ментальными, так и, учитывая, что переданные навыки напрямую влияют на физиологию, физическими. Так что лучше этого не делать, ну или же заранее устанавливать таймер на безопасное время. Я передала тебе силы, которые должны увеличить регенерацию и привести твое тело к идеальному состоянию. Если я правильно поняла, у тебя начальная стадия шизофрении, и сила воспримет это как повреждение или болезнь и вылечит, но это займет какое-то время, так что, чтобы не терять его попусту, предлагаю потренировать твое тело. Одна из сил, которую я тебе передала, называется адаптивная мутация. При получении повреждений с определенным шансом она перестраивает твой организм, делая его лучше, а при помощи продления битвы ты не будешь чувствовать боль. Что скажешь? Странно все это. Через почти минуту молчания признается Страшила. Копирование сил, передача их другим людям. Я что, столкнулся с внебрачной дочерью Эйдолана и Аталы, или как там того козыря из империи зовут? Хи-хи-хи, ты не первый, кто задается схожим вопросом, весело рассмеялась я. Интересно, сам Эйдолан знает, что у него появилась дочь, и что он собирается с этим делать? Ну а если серьезно, то нет, мне просто повезло в лотерее выдачи силы. Ясно, равнодушно кивнул Страшила. Если верить тому, что написано в интернете, и тому, что я узнал лично, то ты купила саму лотерею, и теперь по первому же запросу получаешь джекпот. Не буду спорить, я действительно сильнее большинства встреченных кейпов, но то же самое можно сказать и про большинство угроза класса. Понятно, кивнул Страшила, принимая новую информацию к сведению. Я с ними не сталкивался, потому буду иметь в виду. В любом случае, готов к изматывающим тренировкам на грани, в отличие от многих кейпов, ты можешь становиться сильнее со временем, а не только нарабатывать опыт использования сил, а благодаря переданным тебе способностям этот фактор только усилится, а значит им надо воспользоваться на полную. Раз это сделает меня сильнее, не вижу причин отказывать. Дальнейшее можно описать всего одним словом. Мясо. Мы захватили с собой кучу еды и отправились на кладбище кораблей, и я начала ломать Страшилу. Буквально. Ломала кости, рвала плоть, отбивала и взрывала органы. Благодаря синергии переданных сил и его личному биокинезу, еда очень быстро шла впрок, давая энергию и питательные вещества для продолжения тренировок, а мутации с каждым разом становились все лучше и лучше. В какой-то момент моих личных сил и навыков стало уже не хватать для нанесения хоть сколько-то значимого урона, а тот, что я все же наносила, регенерация с лихвой покрывала. Это означало, что человеческих возможностей больше не хватит для того, чтобы его остановить, а потому я переключилась на использование оружия. В Брактон-Бей с его засильем банд никогда не знаешь, у кого может оказаться ствол в кармане. Снова и снова я призывала свой верный РШ-12, отстреливала бронебойные крупнокалиберные пули, а, отозвав, воплощала заново. Низкие затраты на создание оружия, а также высочайшие навыки стрельбы позволяли чертовски быстро опустошать и снова заполнять барабан свежей порцией летающей смерти. Грохот непрекращающихся выстрелов стоял на той части кладбища, где мы тренировались. Ну, если отстреливание конечностей своему товарищу можно назвать тренировкой, пускай его тактильный телекинез спокойно сопротивлялся пулям в голову или торс, но и его можно было временно перегрузить, когда происходило сразу несколько попаданий в разные участки тела. Кроме того, по понятным причинам локти и коленные чашечки были менее защищены, нежели, чем, скажем, грудь. В глаза, пах, шею или рот я тоже не стреляла, ведь даже если это его не убьет мгновенно, Страшила потратит кучу времени на то, чтобы направить регенерацию или собрать все воедино. Времени, которое можно было потратить с большей пользой. А еще через 6 часов позвонил отец и сообщил, что у него есть новая зацепка по доктору. Этим же вечером. Не то, чтобы я так горячо и искренне верил во всеведение нашего разведотдела. Иронию в доносящемся из наушника голосе мстителя не расслышал бы только глухой. Но что-то подсказывает мне, что это не наркоторговцы. Похоже, ребята в спортивных костюмах хотят загнать серопиджачникам 3 фуры с подержанной электроникой. А ужас, мы накрыли сходняк законопослушных контрабандистов. Я навела бинокль на 2 характерно одетые фигуры, неприметно обходящие заброшенный склад, или мирных скупщиков краденого. На самом деле было слегка обидно, ведь полученная из анонимного источника наводка, хоть и была случайной и ненадежной, обещала дополнительный выход на доктора, потенциальный, маловероятный. В общем, плохо, конечно, что это не наркоторговцы, но не уходить же теперь с извинениями. Ладно, работаем по второму варианту через 3-2-1. Положив бинокль на подоконник, я взлетела и, набирая скорость, понеслась в направлении прикрытого каким-то брезентом отверстия в стене склада. Мордой в землю, работает Азура. Благим матом заорала я, кидая в толпу, собравшуюся перед автомобилями, светошумовый шар. Сопротивление карается переломами, попытка к бегству приравнивается к сопротивлению. К моему легкому удивлению, примерно половина бандитов, действительно одетых в серые пиджаки, пережила взрывы, стоя на ногах. Пришлось кинуть второй. Кончай баловаться, в третьем квадрате бегун. Послышался укоризненный папин голос. Уже сбросить напряжение нельзя. Можно подумать, я материться начала. Мимоходом отметив 2 весьма интересные персоналии, пытающиеся оклематься в толпе слепоглухих инвалидов, я рванула в указанном направлении. Шустро передвигающаяся по штабелям, поддонам и стенам фигура, безусловно, была кипом, но против моего полета откровенно не вытягивала. Да и флешки ее хоть краем, но зацепили. Хотя из захвата эта скользкая зараза 2 раза выкручивалась. Так что уже через полминуты я прилетела назад с дополнительным грузом. Ну что, господа ворюги, маргиналы, бандиты, уголовники? Поинтересовалась я, отпуская руки что-то бормочущей девушки и осматривая окруженных крысами жертв своего блицкрига. Кто хочет дать признательные показания? Ворюги и уголовники угрюмо молчали. Я огляделась, параллельно читая системные сообщения. Первая была странным и откровенно нишевым, но вполне полезным при определенных условиях пророком, однако уже привычные ограничения сил не позволяли ту использовать постоянно. Вторая сила была этакой аталой для бедных. Если сильно повезет, выставленный ей барьер в теории выдержит пару ударов разошедшегося на полную катушку лунга, прежде чем схлопнуться, что уж тут говорить о чем-то менее опасном. Ежели не повезет, то, что же, будет еще один труп на улицах города. Ничего нового. Получен навык. Чувство опасности. Чувство опасности. Уровень 20. Позволяет заранее определить степень опасности задуманного плана и его самую слабую часть. Время перезарядки 18, минус 1 за каждые 10 уровней навыка чувства опасности, часов. Затраты энергии, 1000 за вопрос. Получен навык, ложная безопасность. Ложная безопасность, уровень 20. Позволяет наделять союзников энергетическим барьером со случайной прочностью от 105 на уровень навыка ложная безопасность, до 10 500 на уровень навыка ложная безопасность, единиц. Блокирует возможность наложить на одну цель 2 барьера схожего типа. Затраты энергии, от 100 до 2000 за одну цель. Ну что же вы молчите, господа? Я стал обходить столпившихся преступников по кругу. Стыдно быть такими скромнягами. Я еще понимаю простых миньонов, но кипы, это же другое дело. Если это вам настолько важно, я и мои люди официально признаем поражение и готовы вести разумный диалог. Подала голос женщина, одетая в элегантный костюм, явно навеянный фильмами про времена сухого закона. А что скажет ваш собрат по кейповству? Резко развернувшись, я ткнула пальцем в неприметного мужчину, ничем не выделявшегося среди 8 рядовых членов пиджачной банды. Мамочка! Просипел вышеуказанный и рухнул на пол, закатив глаза. Где-то через 5 минут, откачав пророка, попытавшегося сбежать от правосудия в мир иной посредством сердечного приступа, я наконец-то смогла приступить к нормальному допросу. Ага, «Как же, я все скажу, все, блажил умник, что знаешь про доктора?» — рычал я. «Ничего, говори, все скажу, где доктор?» «Не знаю, наркотиками торговал, убивал, насиловал, нет, не хочу, не заставляйте меня я, чего, да оставьте вы его в покое», — попросила, скривившись. «Эпицентр или козырь, мы не идиоты в ваши разборки лезть, не знаю, что там с ним такое случилось, что он дал прогноз плюс на обмен, но сюда мы полезли просто потому, что не думали, что вы настолько далеко на юг сможете вылезти. Мы порядочные воры, и вся эта резня нам не сдалась абсолютно, не говоря уже о том, что Викторина вас и до этого до усрачки боялся». Я оглядела трясущегося как лист Викторину и признала правоту козыря. Даже после доработанной сыворотки правды тот признавался в скупке краденого и контрабанде, но на интересующие меня вопросы ответов дать не мог. Хотя хотел, оставив самую вменяемую из кипов на потом, я перешла к молящейся паркурщице. Теперь я вспомнила описание костюма и силы из досье Убера. Это была цыпляка, одна из одиночек, и приступила ко второму медикаментозному допросу. «Ну что, мисс Цыпляка, а вы что скажете про доктора Альберта?» «Святой Девой Марии клянусь, ничего не знаю, Господи Иисусе, прости и помилуй». Если Викторина от страха был готов признаться в чем угодно, но не знал в чем, то Цыпляка свой страх пыталась перебить молитвами. Наркотиками торговала, убивала. Я немного подумала и решила, что не стоит проявлять сексизм, и все-таки озвучила третий пункт. Насиловала. Среди потока полившихся молитв я с нараставшим ужасом все чаще слышала упоминания поганых щенков, которым в кровати не лежалось. После ряда наводящих вопросов и увеличения дозы сыворотки в организме собравшиеся услышали душещипательную историю о честной домушнице, волей жестокой судьбы вынужденной, вот Господом Богом клянусь, вынужденной задушить двух свидетелей своего преступления, брата и сестру дошкольного возраста. А ужас, одному из преступников удалось сбежать, безэмоционально сказала я, провожая взглядом уносимое мстителем тело Цыпляки. «Ну что, продолжим беседу. Противник убит. Шрил Мейсон, оригинал. Получено 10000 очков опыта. Получено 5 очков развития. Идет подключение к истоку сил. Генерация случайного навыка. Получен навык редкого уровня сила трения. Получен навык сила трения. Сила трения, уровень 22, плюс 25 ловкость, позволяет при контакте манипулировать силой трения объектов, включая ее полное аннулирование. Эффект усиления аннулирования силы трения сохраняется еще в течение 2, плюс 1 за каждые 10 уровней навыка сила трения, секунд. Снятое ограничение эффектом Антона позволяет при контакте манипулировать силой трения других живых организмов. Затраты энергии, 250 за активацию, 5 единиц в секунду на поддержание, ловкость, 285, плюс 5, проводимость, 755, плюс 5, смещенное лезвие, уровень 26, плюс 2, бескровый покров, уровень 74, плюс 4, уровень повышен, уровень, 26, 75, 550, 130, 000, очков развития, 90. Спустя час я закончила наносить на кожу преступников подробности поведанных правонарушений. Значит так, ребятки, если вы вместо того, чтобы помочь полиции подтвердить написанное, уйдете в несознанку, пеняйте на себя. Специально искать не буду, но преступный мир он такой маленький. Простите, а если мы получим условный срок, уточнил один из воров, с наименьшим списком прегрешений. Да хоть всех своих подельников сдай и свидетелем устройся, хмыкнула я, наблюдая за тем, как на хитреце скрещиваются злобные взгляды упомянутых подельников. А вы двое можете устроиться в протекторат, главное признайте вину за содеянное. Не хочу в протекторат, там опасно, проныл Викторина. Да как он вообще к вам прибился с такой трусостью, не выдержала я. У нас ему было безопаснее всех других вариантов, прикинь, устало сказала Козырь. Я так понимаю, что татухи сводить нельзя. Почему нельзя? Вполне можно. Вот только придется что-то еще придумать. Шрамирование, например. А вот если их вам сведет панацея, то я и слова против не скажу. Но, сами понимаете, она особо занятая и возиться с мелкими уголовниками за спасибо едва ли будет. Развела я руками, мол, сами выкручивайтесь. Намеки я вам дала, а как дальше мозги вывернутся? Уже не мои проблемы. Покидая место операции, я вертела в руках две куколки Вуду, сделанные из волос и частиц кожи выживших кипов. И найти можно будет в случае чего, и выполнение поставленных задач проверить. Да и в целом полезная сила, причем не только против неприятеля. Скульптор Эми. Примечание к части. Небичина. 02.04.2011. Ночь. Тейлор Эберт. Резкое уклонение и когти лезвия, что не встречая сопротивления могут разрывать балки, пробивают стену за моей спиной. Легкое усилие и стальные канаты волос обхватывают и сжимают противника, а фантомные лезвия на них смещают плоть, разделяя того на десяток неравных частей. Как и все разы до этого бесполезно. Не успели шматы мяса опасть, как уже привычные канаты вен, артерии и мышц стягивают плоть обратно, восстанавливая прямо на глазах целостность организма. Не прошло и 5 секунд, как разрезанный на части 3-метровый гуманоид собрался воедино, а его мышцы ощутимо напряглись в ожидании рывка. Секунда задержки, и со сверхзвуковой скоростью противник устремился прямо на меня, но в метре от столь желанного тела движения стали медленными и вялыми, разрывая кровеносные сосуды и ломая мышцы резкой сменой скоростей. Не воспользоваться этим было невозможно, и фантомное лезвие отсекает ноги, а легкое касание к спине отправляет в сверхзвуковой полет, оставляя после себя кровавую взвесь. Многократно увеличенная сила трения, пусть и всего на 2 секунды, встречным потоком ветра стесала его плоть до кости, отчего стену здания вдали проломило совсем уж неаппетитное зрелище. Впрочем, я не обманывалась. В отличие от других противников, подобное воздействие биокинетика 6-й итерации едва ли убьет, а потому готовилась к встрече. Не прошло и 30 минут, как противник снова оказался рядом. Лишенный кожи и части органов, с бесконечно двигающимися и пытающимися срастись к канатам мышцы и артерий, с лопнувшими глазами и оставляющий за собой кровавый след гуманоид продолжал двигаться, каким-то сверхъестественным чутьем всегда зная, где я. Это же его и подвело. Впрочем, у него и не было особого выбора. Получив столь обширные повреждения, регенерация, биокинез и телекинез уже не могли справиться, а значит, он так и так вскоре умер бы. Не от меня, так от потери крови и истощения ресурсов организма. Еще один шаг, и вокруг противника вырастает тюрьма из твердого света. Мнемоническое сжатие руки в кулак, и тюрьма исчезает, оставляя от пленника тонкую лужицу крови без единой целой косточки или шмата плоти. Одновременный гравитационный удар с 6 направлений просто не оставил ему шансов на выживание. Использовать подобную гравитационную тюрьму-дробилку в прямом столкновении мне было все еще чертовски сложно и требовало полную концентрацию и не менее 10 секунд на подготовку. Но, как видно, результат того стоил. Комбинации из манипуляций твердым светом и гравитации в правильных руках выдавали чудовищную эффективность. Скорость развития навыков плюс 217%, выносливость 483, плюс 10, заживление, уровень 27, плюс 2, адаптивная мутация, уровень 67, плюс 2, продление битвы, уровень 63, плюс 3, смещенное лезвие, уровень 28, плюс 2, облачение, уровень 46, плюс 4, бескровый покров, уровень 78, плюс 8, манипуляция твердым светом, уровень 80, плюс 6, хронопузырь, уровень 32, плюс 6, сила трения, уровень 28, плюс 6, получено 166 870 очков опыта, а выгодно оказывается расстреливать собственного миньона в течение 4 часов крупнокалиберными пулями. А как время истечет, пойти убить его же проекцию 6 раз подряд, невольно присвистнула я от того количества опыта, что мне выпало еще даже без подсчета за сами проекции. Пойти запатентовать, что ли, такой способ поднятия мотивации у подчиненных? Противник убит. Джером Монтгомери, 18, проекция, навык, зерцало Абаддона, уровень 18, плюс 1, получено 7600 очков опыта. Получено 5 очков развития, идет подключение к истоку сил, генерация случайного навыка, получен навык, продвинутого уровня книгачей, книгачей, уровень 22, плюс 15 интеллект, ускоряет обработку информации мозгом на 22%, позволяет записывать в книгу прямой вопрос, сразу же узнавая ответ в стиле «да нет», количество заданных вопросов в сутки, 2, плюс 1 за каждые 10 уровней навыка книгачей, затраты энергии, 250 за вопрос, противник убит, Клер Эпкинс, 19, проекция, навык, зерцало Абаддона, уровень 19, плюс 1, получено 7800 очков опыта, получено 5 очков развития, идет подключение к истоку сил, генерация случайного навыка, Получен навык уникального уровня отражения. Отражение. Уровень 22. Плюс 10 проводимость. Позволяет создать зеркальный барьер вокруг пользователя или объектов. Барьер способен блокировать накладываемые на пользователя сверхъестественные эффекты вплоть до необычного ранга. Максимальное число барьеров. 2. Плюс 1 за каждые 10 уровней навыка отражения. Затраты энергии. 500 за один барьер. Противник убит. Йохан Норберг. Проекция. 6. Навык. Зерцало Абаддона. Уровень 25. Плюс 6. Скульптор плоти. Уровень 49. Плюс 27. Получено 78070 очков опыта. Получено 45 очков развития. Скульптор плоти. Уровень 49. Выносливость плюс 5 за уровень навыка скульптор плоти. Позволяет видеть и изменять собственную физиологию, биохимию и анатомию, повышая собственные характеристики. Уровни навыков бескоровый покров и заживление. Позволяет отращивать, приращивать новые конечности и органично ими управлять. Позволяет абсорбировать любые органические яды и соединения, вредящие организму. Позволяет абсорбировать и перенимать свойства любой поглощенной органики. Подавляет ощущение боли на 49%. Повышает уровень навыка заживления на 2 за каждые 4 уровня навыка скульптор плоти. Затраты энергии. 500 за абсорбцию перенимания свойств. 25 единиц в минуту на поддержание. Выносливость. 728. Плюс 245. Заживление. Уровень 60. Плюс 24. Получено 7450 очков опыта. Ловкость. 295. Плюс 15. Проводимость. 770. Плюс 15. Смещенное лезвие. Уровень 34. Плюс 6. Бескоровый покров. Уровень 90. Плюс 12. Уровень повышен. Уровень 29, 120, 790, 145, 000. Очков развития 160. Закончив любоваться новыми навыками и в особенности скульптором, я поспешила в доки. Отец сообщил, что у него есть очередная зацепка. Хотелось бы, конечно, верить, что он нашел доктора, но не с моей удачей его так быстро вычислить. По идее, меня от одного названия нового навыка должно воротить, но польза слишком высока. Уже от одного только пассивного воздействия, что уж тут говорить, когда я смогу воспользоваться им по назначению. Да и глупо пытаться казаться чистенькой, когда все вокруг чуть ли не уверены, что ты член бойни, а руки по локоть в крови. Не хочу страдать от излишнего моралефакства, но я видела слишком много дерьма и крови, чтобы верить, что герои всех спасут или тем паче остаться прежней. Я не могу прощать грехи других, поэтому не жду, что мои грехи будут кем-то прощены. Я верю, что каждая мразь заслуживает смерти. Вот почему мир, где никакие грехи не могут быть прощены, это утопия. Конечно, разные преступления должны наказываться по-разному, но убийцы вроде меня должны сдохнуть. Поэтому перед этим, я убью каждого, кто этого заслуживает. Этот мир может стать немного чище и добрее, и если для этого придется искупаться в крови, то что же, так тому и быть. 10 минут спустя. Значит, выверт, я протерла лицо руками, чтобы взбодриться, и поглядела на стоящего рядом папу. Тот сочувствующе улыбнулся, продолжая вываливать дополнительные проблемы, в смысле делиться информацией. После моего дебюта очень многие в городе внезапно начали гораздо ответственнее относиться к дератизации подведомственных помещений и территорий города. Это не стало для нас сюрпризом, шаг вполне логичный, что для СКП, что для банд, что для простых обывателей. Вилар, кстати, наводит контакты по поводу помощи со стороны маршала, но не будем отвлекаться. Потери среди бойцов в рамках прогнозов, разведгруппы, способные обходить большую часть ловушек, успешно подготовлены, составлено. Папа гордо показал очередной утыканный булавками лист ватмана, очередная карта. В любой непонятной ситуации приготовь бумажки. Иногда папа такой папа. Так вот, среди тех, кто начал травить крыс особенно активно, я выделил две группы, не имеющих четкой принадлежности. Обе используют яд от одного и того же производителя, той же самой марки, но разные партии. Салатовые и розовые цвета. Я поглядела на карту, честно пытаясь понять, что и как тут изображено. Салатовый просто раскидан по всему городу, системы не вижу, кроме того, что он не налезает на розовый. Честно признала я, розовый, да, это территория выверта, но вот тут и тут сидит СКП, это территория Лунга, да и остальное как-то в разбивку. Половина отметок вне его территории — это те странные базы, то ли бомбоубежища, то ли логово наемников. Из них половина была на консервации, остальные сидели на месте и туда-сюда таскали то ли контрабанду, то ли еще что. Я особо не лез, рабов не перевозят, наркотиками не торгуют, в общем, очередь их была третья. Но именно на этих базах и лабораториях мои разведчики смогли унюхать остаточные следы маркера. А ты не предполагал, что таким образом они пытаются навести тебя на ложный след? Мрачно спросила я. Хотя даже если и так, проверять придется обязательно, ведь если есть хотя бы 5% шанс того, что мы сможем найти доктора или очередную зацепку на него, оно будет того стоить. Во-первых, это надо догадаться, что крысы могут эти яды различать, что в целом отнюдь не очевидно. Во-вторых, надо знать, что я могу от крыс эту информацию получить. В-третьих, я тут же начал проверять связи между объектами и могу точно сказать, что лаборатории, базы и склады на территории Выверта связаны логистически. Здесь и здесь, плюс общие запахи у данной группы. Папа начал тыкать в карту карандашом, слишком заковыристо для подставы. Косвенным доказательством служит то, что розовый яд был закуплен месяц назад, а салатовый буквально в прошлый четверг. Стоп, я поглядела на папу, твои крысы могут определять дату перепродажи яда, что ли? Твой отец, чтобы там не говорили про приземленных докеров, приосанился папа, умеет ставить себя на место оппонента. Я давно начал отслеживать оптовые закупки крысиных ядов и прочих мышеловок, в том числе покупая образцы. И я с уверенностью могу сказать, что первая партия этого яда была приобретена задолго до того, как о моей силе стало широко известно. К счастью, не сразу после того, как о ней узнала та пара трусливых наймитов Uber Elite, что радует чисто по-человечески. Так что поздравляю, мы, то есть я и Панацея, выполнили львиную долю работы, осталась чистая мелочь. Папа приподнял брови. Сравнять там все с землей, широко улыбнулась я. Пускай не сразу, пускай отцу потребуется время на подготовку, а мне на освоение новых сил, но недолго осталось Альберту жить и вредить окружающим. 04.04.2011. Утро. Тейлор Эберт. Привет, Эми. Постаралась я как обычно поздороваться с подругой. Привет. Начало было хмуро целительница, но тут заметила отличие во внешности текущей и того, что было раньше. Впрочем, трудно это не заметить. Рост на добрый десяток сантиметров больше, мышцы более ярко выраженные, черты лица немного другие, глаза разного цвета, а один и вовсе с кошачьим зрачком. Волосы серые и жесткие, словно наждачная бумага, да и грудь увеличилась, пусть и немного. В общем, тот еще писаный уродец. И причина тому проста – тренировка. Несмотря на то, что скульптора я получила довольно сильно прокачанным, но вот практических навыков применения этой силы у меня не было, отчего я была примерно на уровне страшилы при первой нашей встрече. Иными словами, нечто жизненно важное я по неопытности запороть в принципе не могла. В случае с биокинезом защита от дурака — одно из самых важных ограничений, и терять носителя, потому что этот идиот решил вырастить второе сердце, не зная ничего о принципах его работы, или где-то напортачил в биохимии организма, мне бы определенно не хотелось. И силы, стремящиеся к развитию, не могли подобного идиотизма не учесть. Так что пусть я и не могла убить себя напрямую, но зато запросто могла испортить себе жизнь. Потому дома я и тренировалась в подвале перед специально для этого притащенным ростовым зеркалом, а в доках никто не удивится тому, что Азура опять что-то химичит. После грибницы, нападения барыка и исцеления раненых у меня был чертовски большой кредит доверия и уважения, впрочем, я и не спешила особо им пользоваться. Так, маленькие вольности, но они в любом коллективе с кипами положены. Так, остановила меня ими поднятой рукой, не давая и слова сказать, одновременно с этим закрывая за собой дверь. Неужели тоже обошла пресловутое ограничение эффектом Антона и теперь на радостях фигней страдать начала? Взглядом сурового инквизитора, увидевшего очередную ведьму, окинула меня целительница. Не совсем, улыбнулась я акульей улыбкой, после чего, прикрыв глаза, на ходу начала вертать все взад, как высказался Напс, когда увидел перед собой внезапно оказавшегося хищника всего в 2 метрах от себя. Перед этим, правда, он расстрелял всю обойму из пистолета и прикидывал, как половчее закинуть мне гранату в пасть, не попав при этом под когти, но это детали. Зато когда все же признал в этой образине меня, то удивил, выдав настолько экспрессивную матерную речь на иностранном языке, что я прямо заслушалась. И уже тогда под конец своей импровизированной тирады высказал нечто вроде «вертай все взад и не пугай честных стрелков». Признаю, шутка была дурацкая, к как, впрочем, и все розыгрыши у Бирелита, да еще и не вовремя, мне просто хотелось похвастаться, с какой детализацией можно использовать скульптора. Уже потом я показалась в этой форме перед Страшилой, так казалось, он прямо там меня пытать начнет, чтоб научила так же, оно и неудивительно. Полностью игнорирующий пули двухметровый хищник без брони, зато с когтями. Встретишь такого посреди ночи и даже вступать в бой не придется, сами сдадутся, да еще и забег на перегонки к полицейскому участку устроит. Ясно все с тобой, хмуро, обеспокоенно, и одновременно с этим обрадовано тем, что я случайно не сотворю в себе что-то несовместимое с жизнью, бросила Эми. Та, кто столь долгое время использует в чем-то даже родственную силу, просто не может не понимать и не осознавать важность некоторых ограничений. Признавайся, подруга, кого на этот раз раскулачила на силы? Страшилу, легко сдала я своего миньона и подопытного кролика. Не поверишь, насколько его сила похожа на твою, пусть и со своими заморочками. Он тоже способен видеть и менять биологию организма, но только своего и не на клеточном уровне, в отличие от абсолютного биокинеза. Ну и у него еще контактный телекинез, но он весьма грубый и не так просто поддается контролю. Да и встретились мы весьма занимательно. Дай угадаю, его пинали гопники в подворотне, а ты пришла и спасла его от надругательства, словно героиня, с сарказмом фыркнула Эми. Какая-то она сегодня более едкая, чем обычно. Ну в смысле, наши переругивания и споры стали уже нормой, особенно если это касается чего-то одного, но сейчас, да и приходила она более хмурой, чем обычно. Не совсем, там были не гопники, а барыги, их он самостоятельно запинал, но чуть не отклеился от полученных в процессе ран. От перемены мест слагаемых сумма не меняется, снова фыркнула Эми. И что теперь ты с ним планируешь делать? Не совсем планирую, а скорее уже делаю. Отрабатываю на нем биокинез, благо со своей силой помереть от моих попыток ему довольно сложно, а все остальное он сведет и самостоятельно. Удобно, признала Эми, сразу поняв все правильно. Сотворить что-то с человеком при помощи абсолютного биокинеза проще простого, но куда сложнее скрыть это от окружающих. В случае же со Страшилой мы получаем идеального подопытного, который мало того, что сам может убрать плоды неудачного эксперимента, так еще и кровно заинтересован в результате. Угу, кстати, ты чего такая хмурая пришла, Эми? Я могу чем-то помочь, не лезть не в свое дело, это единственная помощь, которую ты можешь оказать, довольно грубо ответила целительница, после чего вздохнула и куда более миролюбиво продолжила. Прости, просто в последнее время все так навалилось. Сначала куча раненых прошла через мои руки, затем сразу же мутанты, которыми пришлось заниматься долбанные сутки, выводя изначальную формулу мутагена, затем на его основе собирая антидоты, размножая его для всего СКП, затем занимаясь маркерами, для поиска этого чертового ублюдка, и под конец Кролл словно с цепи сорвалась. Я более чем понимаю опасность своей силы и не собираюсь выводить орды мутантов, не надо мне ради этого целую нотацию на 3 часа кряду читать, особенно когда хочется просто лечь и сдохнуть под конец всей этой работы. И будто этого всего мало, Вики теперь целыми днями тренируется с папой и дядей Нилом за городом в попытках овладеть своей резко возросшей силой, а без нее дома пустынно, уныло, одиноко, поддержала я подругу, положив руку той на плечо. Мы с папой чувствовали то же самое, когда мама умерла, так что я понимаю твои чувства. Угу, прости, что сорвалась, хмуро и немного смущенно сказала Эми под конец. Ничего, это я должна извиняться, что подняла такую тему, извинилась я, задумавшись, чем бы отвлечь подругу от такого мрачного настроя. Кстати, смотри, что я теперь могу, вырываюсь чуть вперед и под недоуменным взглядом подруги, отрываю собственную кисть. Ну и зачем? Приподняла бровь Эми мимоходом, заметив, что вопреки такой жуткой ране кровь из меня не течет, более того, прямо на глазах начали расти новые кости и обтягиваться мышцами, а ранее пережатые кровеносные сосуды начали стремительно разветвляться. Не прошло и минуты, как у меня была новая кисть. Сочетание скульптора и прокачанного заживления позволяли вытворять и не такие чудеса. Поздравляю, конечно, с обретением регенерации, но зачем ты мне это показываешь?